своей земле был пришельцем я, и в больной душе тлела жизнь моя. В дикой стае мудрых и простых сознавал я чужой среди своих. Бродим среди мертвых и живых. Нас было много, но мы сами по себе. Уходим из жизни, оставляя все в земле. Я был одинок в этом мире, где зло и порок. Я был в пустоте, я был в сетях, я был во тьме. Я был одинок в этом мире, где зло и порок. Я был в пустоте. Мне надоело без смысла жить. Больше не буду по течению плыть. Но сил не хватает себя победить. Боже, я умоляю, дай мне силы жить. Я был одинок в этом мире, где зло и порок. Я был в пустоте, я был в сетях, я был во тьме. Но теперь